Глава 68. В ожидании, когда врач снова разрешит мне увидеть Севера, я позволяю себе прикрыть глаза и в итоге проваливаюсь в глубокое забытье. Мне снится тот страшный дом и похитители. Особенно четко я вижу Андрея. Он выглядит поникшим и потерянным, цепляется за мои руки и беспрестанно бормочет: «Прости». «Малая! Эй, очнись-ка!» Доносится издалека смутно знакомый голос. Дернувшись, я распахиваю глаза и вижу перед собой озабоченное лицо Игоря. Еле добудился. Думал уже Тимура вызывать, чтобы тебе рядом с Севером койку выделил. Я сажусь. Рубашка прилипла к спине, щеки и шея тоже мокрые. Во сне я много плакала. Со мной все нормально. Бормочу, предпринимая безрезультатную попытку встать. Ноги не держат, и голова сильно кружится. «Так, ну-ка сиди». Игорь исчезает и спустя несколько минут появляется с двумя чашками кофе и тарелкой, на которой лежит бутерброд с ветчиной. Поблагодарив его, я с жадностью впиваюсь в хлебный мякиш. Еще никогда еда не казалась мне настолько вкусной. «Надо Нину попросить, чтобы у тебя анализы взяли», — задумчиво произносит Игорь, оценивающий меня, оглядывая. «Бледная, больно». «Не надо». Калории возвращают мне бодрость, и голос звучит гораздо увереннее. Я дождусь, пока можно зайти к Северу, и домой поеду. К Северу ты еще пару часов не попадешь. Он сказал, чтобы ты не ждала, а отправлялась домой восстанавливать силы. Я нормально себя чувствую. Возражения не принимаются. Перебивает Игорь. Распоряжение нашего пациента. Я отвезу. Встать-то можешь? Нахмурившись, я смотрю себе под ноги. Если можно увидеть Севера через пару часов, я готова ждать. Наболтаетесь еще. Усмехается Игорь, словно прочитав мои мысли. «Ему тут еще минимум неделю лежать. У тебя тоже ночь была сложная. Надо поспать нормально и переодеться». Я готова признать, что он прав. Как минимум, необходимо сходить в душ и сжечь эту чертову одежду. Часа за три как раз управлюсь и сразу вернусь сюда. «Ну что, поехали?» Он протягивает мне ладонь. Решив не прибегать к предложенной помощи, я осторожно встаю. Колени все еще слабые, но это можно перетерпеть. Завтра будет лучше. «А что врач говорит?» Спрашиваю я, когда мы оказываемся в машине. «Северу наверняка понадобится специальный уход». «Уход?» Игорь иронично на меня косится. «Обычно он никого к себе не подпускает, но ты попробуй, уговори. Вдруг получится». «Он ведь чуть не умер», бормочу я. «Ему нужно восстанавливать здоровье». «Как только Тим его отпустит, он сразу рванет делами заниматься. Ему бы по-хорошему на море или в санаторий. Предложи ему совместный отдых на недельку-другую. Дави на то, что самой нужно здоровье поправлять». Я смущенно отвожу взгляд. Боюсь, у нас не такие близкие отношения. Игорь смотрит с любопытством. «Что, правда? А так и не скажешь. Не упомню, чтобы мы ради кого-то не близкого по щелчку срывались. Паспорт Север ведь сам тебе вернул». Несмотря на симпатию к нему, отвечать на этот вопрос не хочется. Поэтому я храню молчание. «Понятно». Ворчливо доносится через несколько секунд. «Два, блин, партизана. Адрес напомни, кстати. Нужные вещи собери и спускайся. В душ можешь, в принципе, и у себя сходить, но лучше бы погодить до места. А то я к своим хочу, сил нет. Мелкая мне уже телефон оборвала. Папа, когда приедешь?» «А я разве не дома останусь?» Я смотрю на него в растерянности. Север сказал отвезти к нему. Я с ним согласен. Пока он в больнице, так безопаснее. Я закусываю губу, чтобы спрятать радостную улыбку. Мысль о том, что можно не возвращаться в ту холодную безликую квартиру, вызывает облегчение, а нежданная забота — прилив тепла. «Это наша», — всплывает в памяти. Оставшуюся дорогу к дому я сражаюсь со слезами. На этот раз это со слезами счастья. Большая часть моей жизни была сопряжена с одиночеством и расставаниями, и поэтому ощутить себя частью чего-то сильного и настоящего для такого отщепенца, как я, — истинный подарок судьбы. Если бы золотая рыбка спросила о трех моих желаниях, я бы не нашлась с ответом. В данный момент у меня есть все.